Парень подхватил длинную металлическую самодувку. Конец самодувки аккуратно, затаив дыхание, опустил в сваренную стекломассу и удивительно ловко накрутил небольшое количество смеси, переложил на производственный стол и приступил к выдувке изделия. «Помни, сначала основу превращают в небольшую колбу», — повторила я негромко. «Да, вот так, не спеши», и вместе с воздухом направляя магический эфир на стекломассу, юноша весь раскраснелся, на лбу у него выступили мелкие бисеринки пота, все остальные работники глядели на происходящее широко раскрытыми глазами и ловили каждое движение Ивана. «Ага, молодец», подбадривала я его, «теперь помести заготовку в эту металлическую форму». «Отлично, первые шаги в этом непростом деле сделаны, и пусть сейчас вышло чуть криво, но для начала совсем неплохо, а еще благодаря магическому воздействию конечный продукт обладал удивительной крепостью и прозрачностью. Я не ошиблась в своих предположениях, из этих неистинных получатся великолепные мастера. Оставив народ, я вышла из здания и пошла в лес, где на той самой полянке сложили сруб, совсем небольшой, всего на две комнаты, но этого пока было достаточно для опытов по производству вакцины от всякой летучей гадости, косившей людей целыми городами. Лаирия справилась с заданием и притащила образцы, крысый блох из Гольевской лаборатории. «Лидюшка, не успела я углубиться в лес, как меня окликнули». «Это Бон», — заметил Лем, глядя на приближающегося одинокого всадника. «Леди Адри». Парень лихо придержал коня, ловко спрыгнул и, отдав честь своему командиру, лорду Кенсингтону, поклонившись мне, доложил: «Замечены кареты в количестве 3 штук и 2 десятка всадников в тяжелых латах, реют штандарты святости. Дороги толком не просохли, но они не стали больше ждать. Какие нетерпеливые!» Криво усмехнулась я и мысленно потянулась к своей стае и Лаирии. «Что же, мы готовы со всем радушием принять столь долгожданных гостей». Глава 7. «Леди Адри, что думаете делать, если все пойдет не по плану?» Лем смотрел с дозорной башни на медленно двигающуюся по улицам города группу церковников. «Нельзя допустить прямого столкновения, тем более внутри друидера, могут пострадать ни в чем не повинные люди. Выслушаем их претензии, отметем по возможности все. После покажем гостям, что мы их не боимся, а им, в свою очередь, стоит опасаться нас. Потом званый ужин, затем приятности для святости. Все еще хотите провернуть ту штуку с раббаторами?» Поморщился Лем. «Постараюсь выжать из ситуации по максимуму. Я вообще очень хочу разойтись с ними полюбовно. Мне конфликты с раббаторами не нужны. Не сейчас. Но если они шагнут за границы дозволенного, придется показать им зубы. В 2 ряда и страшно длинные. Я не собираюсь прогибаться». Интерлюдия. Раббатор Геласий сидел в карете как на иголках, нервно теребя охран, тяжелый золотой символ церкви, висевший на витой цепи у него на груди. «Брат мой», доброжелательным, мягким голосом позвал его сидевший напротив раббатор Доус, глава Гольевской святости. Мужчина был куда моложе Геласия, а еще являлся магом-разрушителем. Третий сын графа инициировался в 17 лет и выбрал не армию его величества, а служение Всевышнему, и не прогадал. Благодаря звериной хватке и, пусть средней, но колдовской силе, быстро дослужился до главы, пусть и небольшой, но все же святости, а это деньги, власть и почет. «Успокойтесь, неужто вы сомневаетесь в донесениях ваших шпионов? Герцогиня Адриорк украла всех наших неистинных. Мы едем к ней, чтобы забрать то, что принадлежит святости по праву, а еще выяснить, как ей это удалось, и откуда столько смелости. Это же надо, решиться пойти против нас». Глухой бас Доуса слегка успокоил старика Геласия, и тот, отпустив охран, вздохнул. «Если она так поступила, есть все основания полагать, гнева святости она вовсе не боится. Наглая девчонка. Увести неистинных, чтобы самой наживаться на их талантах. Не бывать такому. Сгнию в подземельях Болтона, да прошу, заставлю переписать все эти земли святости и отдам палачам, пусть делают с ней, что хотят». С каждым словом тон раббатора все повышался, в итоге чуть ли не сорвавшись на противный визг. Но Доус даже не поморщился, насмешливо посмотрел на собеседника и промолчал. Вместо этого он отодвинул деревянную дощечку, прикрывавшую окно, и выглянул наружу. Их отряд подъезжал к городу, уже виднелись высокие каменные стены ограждения, веяло древностью и основательностью. Друидер хоть и считался провинциальным и совсем небольшим, но обладал определенным очарованием. Несмотря на благодушную картину, глава Гольевской святости вдруг за очень долгое время ощутил тревогу. Прищурив темные глаза, он задумчиво втянул воздух тонким крючковатым носом. Нет, ошибки нет, это место только выглядит умиротворенным, но скрывает в себе опасные для его жизни тайны. «Брат мой», — обратился он к Геласию, перебивая разглагольствования и мечтания старика о том, как он поставит на место взорвавшуюся выскочку Йорк, «держите язык за зубами, позвольте говорить мне, что о», — задохнулся тот, «ты в моем подчинении, мальчишка, не нравится мне здесь», — продолжая глядеть в окно, глухо припечатал Доус, «не надо меня затыкать», — змеей прошипел старикан, резко дернул полы рясы и добавил, «я сам знаю, что можно, а что нет, и завсегда выходит так, что мне дозволено все». Доус покосился на него, тщательно скрывая неприязнь к спутнику, в глубине души он давно списал старика и метил на его место, но пока не подвернулось ни одного удобного случая. Экипаж в окружении охраны подъехал к широко распахнутым воротам, никто их не останавливал, и кавалькада свободно помчалась дальше, в сторону видневшегося на взгорке старого небольшого замка. «Видишь, брат мой», — вскричал донельзя довольный Геласий, — «они нас боятся, все двери пред нами распахнули». «Правильно, вот так всегда бы. Уверен, девчонка Йорк испугалась и теперь отдаст нам все, что мы пожелаем, лишь бы ее не тронули». Доус же глядел на жителей Друидера, что встречались на пути. Люди из-под лобья смотрели на их кареты и латников, по их лицам сразу было заметно, насколько они не рады видеть служителей Всевышнего. «Интересно, откуда такое отношение? Заедем за Раббатом Нарадисом?» — спросил Геласий, отвлекая собрата от размышлений. «Зачем?» Пожал широкими плечами тот, «думаю, он уже знает о нашем прибытии и ждет подле замка». «Да, скорее всего, вы правы». Ворота, ведущие во двор замка, тоже были гостеприимно открыты. Громыхая по неровной брусчатке, три кареты одна за другой промчались под широкой аркой и втянулись внутрь. Их встречали высокий мужчина под 2 метра ростом, крупный и лохматый, как медведь. Никаких девиц, подходящих под описание леди Йорк, поблизости не было. Огляделся, и снова чистота, порядок. Ведущий транспорт остановился у парадной лестницы. «Приветствую вас, служители святости, в стенах нашего города». Вежливо, но без подобострастия, поклонился гигант. «Меня зовут сэр Ховард, наследник рода Имарков. Прошу, госпожа ждет вас». Служка мигом распахнул дверь, чтобы помочь Раббатору Геласию выйти наружу. Доус отказался от руки юноши и покинул карету сам. Капитан отряда отдал приказ воинам, и те, выстроившись в 3 ряда, замерли неподалеку от карет. 5 из них, отделившись от основной массы, последовали за Раббаторами, прикрыв их со спины и с боков. Группа святош численностью 6 человек, в каждой карете сидело по 2, ступали тихо, а их телохранители гремели железом на всю округу, заставляя многочисленных работников замка морщиться от режущего слух грохота. Двустворчатые тяжелые двери замка распахнулись, и они вошли в небольшую залу. В камине горел огонь, подле него стоял удобный даже на вид стул, в нем с комфортом расположилась пожилая дама. У дальней стены, на возвышении, стояло кресло, обитое красным бархатом, в нем сидела девушка лет 17. По бокам от нее стояли 2, молодой человек в одежде аристократа, 2, старый воин в кожаном нагруднике, с тяжелым двуручником на поясе. Клинок покоился в простых, но добротных ножнах, а изрезанная венами крепкая рука расслабленно лежала на навершии грозного оружия. Сама герцогиня была одета в бархатное платье, глубокий изумрудный цвет которого прекрасно оттенял нежную алебастровую кожу, выгодно подчеркивая хрупкую фигуру. На темно-пшеничных волосах покоилась тонкая золотая герцогская корона. Светло-карие, янтарные глаза, без капли страха внимательно разглядывали делегацию. Главы святости, впрочем, как и их советники, жадно рассматривали хозяйку замка, и оба Раббатора мысленно пришли к совершенно разным выводам. Старик едва слышно пренебрежительно фыркнул, а Доус почувствовал, как засосало под ложечкой. Никогда он ничего не боялся, а тут вдруг интуиция дала о себе знать, перед ними опасный противник, умный, расчетливый. Симпатичное юное личико не обмануло Доуса, он смотрел в глаза леди Адри и видел в них куда больше, чем можно было бы предположить у человека столь невеликого возраста. Холодное равнодушие, будто Доус и Геласий, отработанный материал. «Добрый день, господа, рада приветствовать вас на своих землях». Доус вежливо поклонился, хотел было открыть рот, но Геласий его опередил. «Если для вас добрый, то для болтонской святости отвратительный. Вы бесчестно украли у нас то, что принадлежит святости по праву наших неистинных». Герцогиня вскинула левую бровь и холодно уточнила: «Вы обвиняете меня в воровстве?» «Я», — растерялся старикан от ледяного тона владетельницы, «да», — шагнул вперед, потрясая кулаком, «за подобное полагается наказание». «Да вы что, а скажите», — прищурилась девушка, — «когда Карл III узаконил рабство, вы обязаны Акха?» Поперхнулся воздухом Геласий, не договорив фразу. «Вы пришли в мой дом, обвиняете меня в преступлении, а сами давным-давно попрали законы нашего королевства. Рабства у нас нет, как и крепостного права, что, впрочем, почти одно и то же. Вы говорите, что я украла у вас неистинных, так, а вам не приходило в голову, что они сами сбежали, пришли ко мне, попросили покровительства? Я не стала им отказывать. Вы убили воинов раббатов, обезглавили главного мага болтонской святости. Это все великое преступление. Вы меня там видели?» Выражение юного лица ни капельки не изменилось, оно было таким же отстраненным и чуточку насмешливым. «Что, вы обвиняете меня, не вас, а ваших людей, но приказ отдали вы. Можете опросить всех моих людей и убедиться, что подобных приказов я не давала», — пожала плечами герцогиня. «Еретичка!» — заорал старикан, выпучив глаза. «Проси прощения, верни мне всех неистинных, в том числе мы заберем и тех, кто живет в твоем городе». Раббатор болтонской святости чуть ли не визжал. Доус почувствовал неладное, светлое лицо Адриорг вдруг потемнело, в глазах вспыхнула ярость, губы превратились в тонкую линию, и он, как маг, пусть и средние руки, физически ощутил исходящую от девушки ауру чистого гнева. Резко схватил собрата за локоть, больно, не церемонясь, сжал. Старик охнул от неожиданности, прикусив длинный язык. «Знаете, я могу закрыть глаза на вашу грубость и отпустить вас. Всевышний наградил меня прекрасным умением быть терпеливой, потому уезжайте. Но если вы еще раз откроете свой рот, то сильно пожалеете». Сказано, не повышая голоса. «А ну, пусти. Приказывать она мне смеет». Геласий задохнулся от возмущения. «Ты», — ткнул он кривым артритным пальцем в герцогиню, — «за проявленную неслыханную дерзость еще выплатишь поклепную виру, сотню золотом меня вполне устроит, и так уж и быть, я не стану применять силу. А ежели откажешься, то мои маги камня на камне не оставят от этой дыры». Боковая дверь с тихим скрипом отворилась. Доус резко вскинул голову и обмер. В залу шагнул чудовищных размеров черный, как безлунная ночь, ворколак. Мощное животное ступало степенно, без суеты. В глубине его темных глаз горело алое дикое пламя. «Брат мой», — Доус негромко позвал разошедшегося, брызжущего слюной Геласия, но тот его даже не услышал. «Заткнись», — не выдержав, рявкнул глава Гольевской святости, его бас мигом наполнил помещение, заставив старика смолкнуть. Главный раббатор красными воспаленным глазами уставился на Доуса, хотел было отчитать младшего в иерархии, но, «эррррр», утробно прорычали где-то над головой. Мурашки мигом покрыли тело Геласия, липкий страх заполнил душу, не давая толком вздохнуть. Медленно-медленно, стараясь даже дышать через раз, он повернулся. Сердце чуть не лопнуло от увиденного. Рядом с ним замер монстр, встреча с которым заведомо значила смерть. «Ик, эррра», косматая огромная голова хищника наклонилась, и в лицо раббатору дохнуло трупным смрадом. «Чем вы мне там грозились, раббатор Геласий?» — послышался звонкий насмешливый голосок хозяйки замка. «Я предупреждала, не закройте рот, будет худо. Вы не услышали меня. Хмм, я вот думаю, мой друг еще не обедал, а вы тут такой весь красивый и весьма, должна заметить, аппетитный для черного. Позволить ему вас съесть? Прошу», — голос мигом сел, из глотки старика вырвался едва различимый сип. «В ваша светлость, простите мне мое нелюбезное поведение. Я просто был страшно возмущен. Неистинные сами покинули вашу святость», — припечатала девушка, резко встав со своего трона и, спустившись по трем ступенькам, подошла чуть ближе к гостям. «Они посчитали, что им там неуютно. Плохо кормят, работать заставляют без перерывов с раннего утра и до позднего вечера безо всякой платы за тяжелый труд, а иной раз и опасный для здоровья. Им не позволяли даже самой малости, например, погулять по саду на территории святости. Потому эти люди решили вас оставить и найти место лучше, почему бы и не герцогство Йорк». С каждым ехидно произнесенным словом, лица святош все сильнее мрачнели. «Я с удовольствием дала им кров, работу. Каждый из них волен в любое время покинуть Друидер. Захотят уйти с вами, держать не стану. Черный, друг мой, отойди, «Пожалуйста, отрабатора Геласия, ты его пугаешь», — вежливо попросила она Варлока, и тот разочарованно фыркнул прямо в перекошенное от ужаса и судороги лицо Геласия, обдав морщинистое лицо вязкой слюной, неохотно отошел к камину, где с царственной грацией растянулся на плетеном ковре. «Ваша светлость», — вперед вышел Доус, с достоинством поклонился и спокойно произнес: «Меня зовут Рабатор Доус Краен, я глава Гольевской святости. Мы прибыли, чтобы получить ответы на наши вопросы касательно пропажи неистинных. Вы ответили на все». Доус мог бы попробовать совладать с Варлоком, но уже знал, что Адриорк инициированный светлый маг, а значит, эдаких зверушек у нее не меньше дюжины, с таким количеством он не справится. Ему далеко до герцога Кимбелла, и в таланте, и в умениях. Также мужчина, стоявший справа от трона, явно был сильным и опытным колдуном на службе маленькой леди. Точно человек Карла III, приставленный к юной герцогине в качестве наставника и телохранителя. «Что же», — голос Адри был задумчив, — «я принимаю ваши извинения, Рабатор Краен. Можете отправляться обратно и отписать своему высокопреосвященству, что в королевстве появился светлый маг, подданная его величества Карла III, хозяйка герцогства Йорк. Собственно, я, и не забудьте присовокупить описание поведения вашего коллеги, насколько оскорбительным оно было, недостойным звания великого Рабатора». «Да я», — задохнулся Геласий, но Варлок резко поднял голову и ощерил страшную клыкастую пасть. Святой отец тут же с громким щелчком захлопнул челюсти и опасливо попятился к своим воинам. Глава 8. «Что скажете?» — спросил Лем. «Я и мои приближенные снова стояли в дозорной башне и смотрели вслед уезжающим святошам. Нам остается только ждать». «Чего?» — прогудел Ховард. «Этот Геласий захочет отомстить. Надеюсь, его снимут с должности и он не успеет. И как только этот идиот дослужился до столь высокого чина», — удивленно покачал головой Питигра, один из руководителей в моей мастерской по созданию лечебных настоек. «Тут много ума не надо. Взяточничество, хождение по головам, умение подлизываться», — вместо меня ответил сэр Эмарк, — «и много еще чего неприятного. Ну и управлять глупым Рабатором куда легче, чем умным. А этот Доус показался мне опасным малым», — негромко заметила леди Бакри, зябко кутаясь в платок. После обеда солнце скрылось за плотной пеленой серых туч, поднялся не по-весеннему холодный ветер. Возможно, к ночи пойдет сильный дождь. Если Рабатор Краен не дурак, то он понял, на что именно я ему намекнула, — негромко ответила я. «Отписать высокопреосвященству», — усмехнулся лорд Лем. «А что это даст самому Доусу?» — не понял Питигра. «Есть подозрение, что Краен метит на место главы Болтонской святости: больше земель, больше денег, больше власти. Полный набор. А вам, что с того? Уж лучше тогда дурак Геласий, чем хитрый и осторожный Краен», — все еще не понимал Питигра. «Тот, кто способен приумножить все перечисленные блага», — пояснил Кенсингтон, — «непременно захочет подружиться с тем, кто сможет дать ему еще больше. Геласий идиот, даже когда он услышал, что леди Адри инициированный маг, не смог взять себя в руки и закрыть рот. А вот Краен куда продуманнее своего собрата, по его глазам видно, как он просчитал сразу несколько выигрышных для себя вариантов. Леди Адри, светлый маг, единственная в нашем королевстве, что открывает шикарнейшие перспективы, например, в делах лечения сильных мира сего». Я была согласна с Лемом, но также и с Питигра. Скандалист Геласий был куда понятнее, чем серьезный и тихий Краен. «Но мне просто необходимы свои люди среди святости, и почему бы таким не стать Доусу? Время покажет», — вздохнула я, глядя на темные движущиеся точки. Церковники удалились на значительное от города расстояние, а с того момента, как их кавалькада выехала за ворота, несколько варлоков, скрываясь в густой сене завороженного леса, бежали параллельно им. Я хотела убедиться, что святоши не затаятся где-нибудь с целью напакостить. «Пойдемте, Питигра, я как раз шла к вам в лабораторию, когда заявились незваные и нежеланные гости. Вы воссоздали настойки?» «Да, сварили. Благодаря им 6 человек из 10 смогут выжить. Навряд ли у нас получится придумать что-то получше», — собеседник был полон сомнений. «Вот и посмотрим, что можно усовершенствовать», — кивнула я. Мы спустились по лестнице к ожидавшим нас каретам. «Леди Адри», — окликнул меня Кенсингтон, — «а как именно может отомстить Геласий?» «Самое простое — наслать на нас какую-нибудь болезнь, отправить зараженного, и все. Но это же богопротивное дело», — негромко заметил маг, грозно нахмурив брови. «Я думаю, Раббатера уже выпускали заразу, а затем приходили на помощь со своими чудодейственными зельями. Все продумано так, чтобы люди молились на святость, несли последние в храмы, и болезнь, и лекарства, все в их руках. Не все служители такие, конечно, есть и другие, неподкупные, истинно верующие, как Раббат Сатас, живший тут при моем отце. Страшные вещи вы говорите», — покачал головой Кенсингтон, — «но я склонен с ними согласиться. Более того, есть у меня подозрение», — я посмотрела на чеканный профиль наставника и прикусила язык. «Говорить или нет, серо-голубые глаза, стоило мне замолчать, тут же впились мне в лицо в ожидании продолжения. Я хочу ошибаться, колдун принес мне клятву, так что прочь сомнения, но есть подозрение, что его высокопреосвященство, глава всех святостей в заговоре с кем-то, кто хочет присоединить Аскалу к своим землям, разрушить наше королевство изнутри, мором, голодом, войнами, ослабить и потом ударить. Ульрих Ликон», — заскрежетал зубами Лем, — «нет, навряд ли он, его интерес направлен больше в мою сторону». Мы молча подошли к карете, наставник лично распахнул дверцу, опередив лакея, и сам помог мне взобраться внутрь, а затем и леди Элие, отставшую от нас на пару шагов. «Я все же не буду вычеркивать из списка подозреваемых короля Ликони», — негромко бросил Кенсингтон. «И не нужно. Подумайте, кому еще это было бы выгодно?» Не стала спорить я. «Питигра, садитесь к нам», — окликнула я мастера, который хотел было забраться на козлы. «Спасибо, леди Адри, я тут с извозчиком рядом посижу, невместно мне с вами в одной карете ехать». Лем одобрительно кивнул, полностью согласный со словами Питигра. Дверца со щелчком захлопнулась, и через некоторое время транспорт пришел в движение. Прежде чем мы добрались до северных ворот и помчали дальше, в сторону леса, завернули к замку, где оставили леди Бакри. Впрочем, если бы она захотела посетить лабораторию, то ей все равно бы ничего не грозило, рядом со мной она не могла чем-то заразиться. Все неистинные, которых я определила, как светлых магов, тоже обладали неким иммунитетом от той пакости, которая была смертельна для простых людей. Аккуратный сруб на поляне окружал невысокий временный забор. В скором будущем я планировала увеличить количество зданий, в которых будут изготавливаться разные лекарства, потому не спешила возводить высокую каменную ограду. Я прошла через калитку, рядом с которой лежал один варлак. Зверь даже ухом не повел, спокойно пропустив нас во двор. «Ледюшка, рад вас видеть, нам навстречу уже спешил старик Жазер. Как прошла беседа с раббатерами?» «Дядька Жазер, не волнуйтесь», — заметив, насколько мужчина бледен, я поспешила его успокоить, они убрались во свояси. «Аргументов, чтобы по закону вас отсюда забрать, у них не нашлось», — весело усмехнулась я. «Раббатер Геласий Самодур, он так просто нас не оставит», — вздохнул Жазер, но все же, пусть и бледно, улыбнулся мне в ответ. «Потому поспешим с задуманным», — заметила я, бодро шагнув на невысокое крылечко. «Я давно задаюсь вопросом, откуда так много знаю?» «Так много. Ответ хранился в моем прошлом, и не одном. Моя душа прожила несколько жизней, детали последней я помнила. Во-первых, я была женщиной, во-вторых, являлась высококлассным специалистом. В-третьих, там, на далекой земле, остались обожаемые мной родители. Кроме того, я побывала замужем, а после развода умудрилась влезла в ипотеку. Жизнь, как у всех. Кроме того, что учеба всегда давалась легко, я трудяга, сколько себя помню. Сейчас я Адри Йорк, и прекрасно понимаю, что уже не та, кем была до попадания в этот мир. Что-то внутри изменилось, бесповоротно. Больше решимости и принципиальности, меньше сомнений и страхов, я точно знаю, чего хочу. Иногда мне кажется, что я не совсем человек, и все во мне против подобного вывода. Я инженер, я врач, я бабка-травница из средневековья, я бравый офицер из 17 века, просто домохозяйка, рабыня, и еще кто-то, стараюсь вспомнить кто, но начинает страшно болеть голова и дыхание спирает в груди. Моя душа прошла несколько перерождений, и только последнюю свою жизнь я могу рассказать в деталях. Все остальные – размытые тени. Сейчас я попаданка, делающая стекло, да мыло, пока не добралась, хи-хи. Но стекло – это скорее первый этап. Мне нужен хрусталь, который ляжет в основу сложных механизмов. Я планирую создать генератор энергии, с их помощью нам, например, больше не нужно будет жечь столько дерева. Тряхнув головой, отгоняя сейчас ненужные мысли, сосредоточилась на обстановке в лаборатории. Скинув в тамбуре подобие пальто, накинула халат прямо на повседневное платье, нацепила маску, натянула шапочку на голову и прошла дальше. Три крысы, два плотно запечатанных глиняных сосуда, один с блохами, второй с вязкой непрозрачной жидкостью. Все они не были подписаны, но и без записи я видела, чем заражены животные и насекомые. Первые чумой, вторые тулеремией, а в третьем – жидкость, взятая из визикул больной оспой коровы. Работники лаборатории, одетые так же, как я, подошли ко мне. «Готовы поработать?» – спросила я. «Для начала покажите мне ваши настойки, которые вы делали для святости. Затем расскажите, как именно вы их готовили, и мы вместе подумаем, что нужно предпринять, чтобы 10 из 10 больных выживали. Я уже давно решила, что метод вариоляции нам совсем не подходит, потому с помощью магии постараюсь придумать, как создать что-то такое, что будет куда лучше привычной вакцины». Глава 9. Как у нас дела? В предвкушении я потерла ладони друг от друга. Серебро лучше проводит, концентрирует и рассеивает магию, чем другие металлы. Дарин вскочил со своего места и уважительно поклонился. Юноша оказался талантливым светлым магом-созидателем, артефактор с большим будущим. Его не интересовали настойки и целебные мази, парень хотел создавать вещи, наделенные необыкновенными свойствами. Дарин взломал хитрое плетение вашей Ники благодаря умению чувствовать течение эфира. «Дарин, покажи, пожалуйста, где в этой комнате магоэфир сконцентрирован больше всего?» Задала я стандартный вопрос для всех, кого собеседовала, вот и Дарина спросила. Молодой человек кивнул, затем плотно сомкнул веки, замолчал, сосредоточенно хмуря лоб. Распахнув глаза, он резко встал и прошел к дальней стене, ткнул в угол и уверенно произнес: «Здесь». Он оказался единственным, кто нашел смерчик в моем кабинете. Таких, как я, могущих видеть ману, увы, я пока не встретила. Ни Лем, ни неистинные не обладали подобным умением, наставник их также, как Дарин, только чувствовал. Осталось проверить Ульриха, но я пока даже не знала, как правильно у него спросить, чтобы не выдать себя. «Леди Адри, для первого эксперимента я выбрал придуманную вами связку «Светоч», которая состоит из трех символов. Нарисовал ее в центре пластинки, затем взял знак «Ру», поместил его в угол, после чего этот угол согнул вовнутрь, и, на первый взгляд, бесполезный кусок серебра стал концентрировать ману. Молодой маг положил передо мной свою поделку, и у меня получилось ровно то, что вы и описали. Таких серебряных пластин был целый короб, основа для наших опытов. Я не пожалела ни монеты, ни свои украшения и даже распотрошила арабские ошейники, вынув из них серебряную сердцевину. Кроме серебряных квадратиков, в шкатулке лежали заготовки из железа, меди и совсем немного из золота. В отдельном ящике хранились брусочки разных пород дерева, какие только смогли достать в завороженном лесу, и несколько лоскутов отменно выделанной кожи какого-то хищника и травоядного. Наконец-то мои наработки с печатями из состояния, теория, перешли на следующий этап, применение на практике. Самой мне этим заниматься было, к сожалению, некогда. Я разрывалась между стекольным заводом, лекарской лабораторией и артефакторной мастерской, а еще никто не отменял тренировки с Лемом и заботу о городе. Я также не могла бросить на самотек ремонт в собственном доме. Делать ходы для труб в теле замка не стали, зачем столь бездарно тратить время? Они, трубы, будут тянуться вдоль стены и нырять в прорубленные дыры между этажами. В конце дня меня хватало только доползти до своей башенки и рухнуть на кровать, даже обувь скинуть сил не было. Засыпала в одной позе, просыпалась в той же. Сны, прежде такие яркие и живые, испарились. И я была рада сему обстоятельству, потому что такие сновидения выматывали, не давая полноценно отдохнуть. Алфавит фей учили все, и артефакторы, и стекольщики, и лекари, и Лем Кенсингтон. Его даже упрашивать не пришлось, вцепился в свиток, как умирающий от жажды в бурдюк с водой. Первую часть, эргры, значение, Кенсингтон, Дарин, старик Жазер, проглотили в самые короткие сроки. Я приятно удивилась. Это же троица прибежала за второй, комбинация эргров. Однослойные печати, на которые застряли, вдумчиво изучая все мною изложенное. Один слой печати может состоять как из одного символа, так и из 10, но конструкция выйдет чересчур большой. Оптимальнее разделить на два слоя, в первом 5 знаков, а все остальные уйдут во второй слой. А чтобы два кольца не разъезжались и заклинание работало так, Как задумано магом, необходимо соединить их еще одним символом-стабилизатором. А это уже следующий этап, и он куда сложнее первых двух. Эргры, увы, давались не всем, а уж комбинации из двух-трех символов так и вовсе являлись кошмаром для многих неистинных. Язык фей оказался архисложным. Люди путались в закорючках, рисовали их в кривь и в кось. А ведь самый незначительный завиток имел великое значение. Как говорится, «Le bon Dieu est dans les details», «Добрый бог в деталях», «Всякое дело должно быть сделано тщательно», «Любая мелочь имеет значение». Потому я решила отобрать наиболее способных в группу под названием «Иерографы». Этим людям предстояло рисовать на готовых изделиях нужные магические связки, а потом и печати. «Лорд Лем, смотрите», — подозвала я наставника и показала серебряную пластину. «Если активировать печать, то этот кусочек даст нам свет». Кенсингтон задумчиво осмотрел поделку Дарина. «Можно?» – вопросительно на меня взглянул. Я кивнула, и маг активировал печать, выпустив из себя немного маны. Лем положил пластину на стол, и мы принялись наблюдать, чуть ли не затаив дыхание, как один за другим эргры вспыхивают мягким белым светом. Я переключила зрение и видела, как серебро реагирует на колдовство. Уру, спрятанный под загнутым углом, благодаря свойству металла тянул энергию из внешнего мира, концентрировал и направлял на активированную Кенсингтоном связку. В помещении царил полумрак, закатные солнечные лучи беспрепятственно проникали в пока не застекленное окно, окрашивая стены в пурпурно-розовые цвета. Потому мы в полной мере смогли оценить импровизированный светильник. «И свечи не нужны», — констатировала я. По моим расчетам, я кивнула на блокнот со своими же записями, заряда хватит почти на месяц. Как только разрядится, придется хозяину артефакта искать мага и просить его восполнить энергию в печати. Ни один истинный на такое не согласится, несмотря на то, что это сущий пустяк, покачал головой Лем. Потому в каждом городе будут располагаться наши лавки, где можно не только купить, но и подзарядить. Дарин, подумай, как сделать так, чтобы можно было включать и выключать будущий светильник. Хорошо, кивнула парень, довольный, как слон. А теперь смотри, я присела за стол, взяла чистый лист пергамента и быстро нарисовала еще одну схему, что видишь? Парень ответил почти сразу же, если сделать двухслойную печать из тех же знаков, то эта серебряная пластина станет, как лед. А что это такое, между первым и вторым слоем? Знаки связки, ускорься и заканчивай со вторым томом, переходи к изучению третьего, дала я своеобразную директиву. У нас нет времени раскачиваться. Все сделаю, леди Адри, не сомневайтесь. Дарвин встал по стойке смирно и низко поклонился. Если есть вопросы, ты знаешь, где меня найти. С этим сложно, хмыкнул Кенсингтон. Вы, леди Йорк, неуловимы. Придешь в стеклодувную мастерскую, а вы уже убежали в свою алхимическую лабораторию. Я мчусь туда, но вас и там след простыл. И так по кругу. В итоге мы можем увидеться только на тренировке или за ужином. «Спасибо, что хотя бы наши с вами занятия не пропускаете», – съехидничал Кенсингтон, перекатившись с пятки на носок и закинув руки за спину. «Это он меня пародирует?» «Пф, я хотела показать ему язык, но сдержалась. Все же я герцогиня, нужно соответствовать. Что по другим образцам?» Вернулась я к насущному. «Бара», так называлось дерево, которое дольше горело и обладало отличной теплоотдачей, в сравнении с иными породами, заняло второе место после серебра, а этот факт приятно меня удивил. И если придуманная вами связка на серебре дает яркий белый свет, то вот бара ведет себя немного иначе. Парень подхватил брусок, естественно, загнуть угол тут никак бы не вышло, но уру была пририсована также в уголке, и активировал знаки. Красиво, залюбовалась я, печать переливалась светло-желтыми и ало-оранжевыми всполохами. «А вы потрогайте», — таинственно прошептал Дарин. Теплая, улыбнулась я, если влить больше энергии, то будет еще теплее, круто, выдохнула я, в дороге в зимнюю стужу прекрасный способ обогрева, сделать подошву из бара, и вперед, я подумаю, как регулировать температуру, хорошо, золото на третьем месте, продолжил юноша, это же печати уру на нем работают, как на серебре, только заряда хватает ненадолго, медь вообще пшик, разряжается через час, а шкурка никак не реагирует. Так и думала насчет кожи, кивнула я, а на живом человеке, прищурившись, посмотрела на своего начинающего ученого. Как вы поняли, что я бы на твоем месте так и поступила. Если есть магические способности, то знаки работают. Мои ладони засветились, увидев, что я не собираюсь ругаться», — ответил Дарвин. «На курице еще попробовал, на другом человеке не стал, так вот на птице активировать печати не вышло». «Угу», — кивнула я, задумчиво прикусив губу. «Выводы. Серебро всегда лежало в основе всех артефактов», — пожал плечами Лем. «Ваш браслет тому доказательство. Зачем вам потребовалось искать что-то другое? Ну, наши исследования не прошли даром, ведь так, Бара прекрасный материал для будущих колдовских изделий», — довольно улыбнулась я на все 32 зуба. А Лем Кенсингтон посмотрел в потолок, будто просил терпения у Всевышнего. Глава 10. Интерлюдия. Ночь опустилась на друидер, укутав дома в одеяло цвета глубокого индиго. Большая луна, похожая на серебряный щит, сияла мягкими переливами, освещая улицы города, а мириады звезд, щедро рассыпанные по небесному полотну, добавляли сказочности и таинственности. По-весеннему ароматный воздух был наполнен запахами могучего леса и цветущих ночных цветов. Многие горожане давно сидели по домам, в кругу своих семей. Лишь изредка тишину нарушали голоса из таверн, где люди отмечали завершение очередного трудового дня, обсуждали прошлое и будущее, делились своими планами и надеждами за кружкой холодного пива или сладкой, немного терпкой медовухи. Обитатели общежития неистинных готовились ко сну. К заднему входу здания подкатила двуколка, запряженная пегой лошадкой. «Ты чего в такую темень по улицам раскатываешь?» – удивилась мадам, подходя к кучеру. «Сэр Марк меня поставил ночным извозчиком, пьянчужек по домам развозить, в тавернах иногда сидеть, подслушивать», – понизив голос, ответил Бон. Парень был в восторге и от наставника, и от службы. Впервые он хотел что-то делать не по принуждению, а потому, что нравилось. Каждый день открывал перед ним все больше нового и невероятного. Он ощущал в себе силу изменить свою судьбу, сделать людей вокруг счастливее. «Я вам здесь кое-что привез, куда определить, решите с мастером Жазером». Мастер Дарвин сказал, «Это первая партия и она для нас. Ее светлость сама так распорядилась». Юноша спрыгнул с козел, оправил свой военный сюртук и вынул из недр экипажа тяжелый деревянный короб со специальными ручками, чтобы было удобнее нести. Хикнув от натуги, выдохнул. «Показывайте дорогу, мадам. Сюда поставь», — ткнула женщина прямо на землю. «Дальше я сама справлюсь. Боюсь, у тебя пупочек развяжется», — покачала она головой. Бон был все еще страшно худым. За прошедшее время на свободе его щеки окрасил здоровый румянец. Но все равно парень пугал своей костлявостью. «Я смогу», — пропыхтел Бон, не желая так просто соглашаться. «Нет уж», — женщина преградила путь молодому человеку, и тому пришлось сдаться, обойти колоритную даму не было никакой возможности. Аккуратно, чтобы не испортить содержимое, поставил на мощеную камнем дорогу увесистую тару и, стараясь не показывать своего облегчения, выпрямился. «Иди, колеси по городу, гляди в оба глаза и слушай в оба уха», напутствовала его ключница, изобразила крест и заключила его в круг, благословляя: «В драке не лезь и больше тренируйся. Насколько знаю, гвардейцев ее светлости кормит 3 раза в день, и не пустой кашей, но и горячим хлебом со сливочным маслом, мясом, яйцами. Проси добавки, если мало. Тебе надо вес набрать, а то даже на ветру шатаешься». «Я добавку завсегда беру», — буркнул Бон, «сами знаете, у меня вечно голодное брюхо. Вот же шельмец, ведаешь, как меня разжалобить. Иди на кухню, девочки тебе булок в дорогу дадут», — по-доброму усмехнулась мадам. Поглядев вслед за спешившему в дом Бону, ключница легко подхватила ящик и не спеша поднялась по лестнице. В комнате старика Жазера собрались 3. Вместе они прошли через многое, выжили и даже узнали, что значит настоящая свобода. Не на словах, а на деле, когда никто не следит за тем, куда ты ходишь, что говоришь, когда можешь выйти за городские ворота и просто уйти. Но они никуда не пойдут. Отныне герцогство Йорк, их дом. Ледюшка, мадам в разговоре между своими называла молодую герцогиню только так, но при встрече с Адри обращалась как положено. «Ваша светлость или госпожа передала нам вот это». На стол был водружен внушительных размеров короб. «Что это?» — удивился Петтигра, а Жазер уже занялся крышкой, чтобы узнать, что внутри. «Скорее всего, итог работы стекольщиков и артефакторов», — отозвался старик. Ледюшка сказала, что первая партия полностью передается в общежитие неистинных. «Даже так, ни во дворец, ни друидерским аристократам, и ни на рынок», — не поверил Петтигра. «Ты все еще не понял, какая она, наша герцогиня. покачала головой с густой проседью мадам. «Я за нее жизнь отдам без всяких сомнений». «Ох!» — воскликнул Жазер, с трепетом вынимая предмет из недр тары. Все трое уставились на конструкцию, собранную из железа и стекла. «Никогда бы не подумал, что наши самые слабенькие способны на что-то подобное», — благоговейно прошептала ключница. «Стекло, созданное третьей группой неистинных, переливалось в свете горящего камина серебристо-жемчужными всполохами, сияние завораживало, приковывало взгляд. Сосуд не был прозрачным, внутри него будто клубился белесый дым. Люди, работавшие на заводе, в артефакторной мастерской и алхимической лаборатории, не имели права делиться своими наработками и тайнами между собой. Так решила леди Адри, а ее приказы редко когда обсуждались. «Кстати, меня включили в отдельную группу. Теперь я член сообщества мастеров-иерографов, в скорости я передам управление алхимиками тебе, Питигра». Посмотрел он на своего друга, «сам же стану на вот таких вещицах рисовать магические знаки и печати. Со мной еще пятеро юношей, которым более-менее дается язык фей». Питигра кивнул, понимая необходимость такого шага. Ему самому было сложно рисовать все эти закорючки и запоминать названия, а уж когда 2-3 символа шли в связке, то тем более. От усердия в голове начинало шуметь, а желудок неистово проситься наружу. Тем временем старик Жазер нашел две выпирающие точки на подставке лампы. Одна была красного цвета, другая зеленого. «Любопытно», — пробормотал он, ощущая, что предмет напитан маной. Интуитивно надавил на зеленый бугорок. Он утоп в теле светильника, и что-то едва слышно шикнуло. «Ох!» — всплеснула руками мадам, «оно сияет. Все сильнее. Белый свет озарил помещение». Стало так светло, почти как днем. «А ну-ка, давайте подвесим лампу сюда». Питигра нашел глазами крюк в стене. «И свечи не нужны. Ох и кудесники наши ребята!» Искренне восхитилась мадам. «Интересно, как надолго хватит заряда?» «Тут сказано, на месяц, с условием, что мы будем его отключать в дневное время». Жазер вынул из недр ящика клочок пергамента с инструкцией, написанной мелким, убористым почерком Даррина. «Здесь два десятка. Предлагаю установить их, в первую очередь, в коридорах и на веранде перед домом и позади, чтобы ночью было все видно. Да, так будет удобнее всего, а то со свечками бродить, чтобы выйти во двор, если приспичит, завсегда было неудобно. И в комнаты распределим», — кивнул Питигра, самым трудолюбивым, «в качестве поощрения за хорошую работу». «Да, тоже верно», — согласились с ним друзья. Его высокопреосвященственника в сопровождении двух дюжих воинов стремительно двигался по пустынным коридорам, их шаги гулким эхом разносились по темным углам рамейской святости. Алая тяжелая ряса мерно колыхалась в такт движению великого Раббатора. Аранника, потомственный аристократ древнего рода, маг-разрушитель, способный потягаться в силе с самим герцогом Уильямом Кимбиллом, внешне казался добрым дедушкой, а не могущественным церковником, с практически неограниченной властью. Двери в кабинет бесшумно распахнулись, пропуская вперед главного служителя Всевышнего. Не успел старик устроиться за широким полированным столом из дерева редкой породы, как в дверь постучали. В помещение шагнул секретарь. «Вам письмо, ваше святейшество». Молодой человек низко поклонился, от его величества Карла III. Тугой свиток, перевязанный алой лентой, скрепленный сургучной печатью, лег на стол перед высокопреосвященством. Секретарь, еще раз низко поклонившись, оставил господина в одиночестве. Глянув на королевское послание, будто на ядовитую змею, Аран пожевал тонкими губами, но все же взломал печать и развернул пергамент. Пробежался по строчкам, нахмурился и перечитал послание еще раз. Лицо старика перекосилось от гнева, и он громко позвал: «Зорко!» Тут же в кабинет втянулся мужчина в темно-серой рясе, с невнятными чертами лица, но с хитрым блеском в темных глазах. «Да, мой повелитель», — поклонился Раббат, — «немедленно отправляйся в Болтонскую святость, разберись там с Геласием. Найди того, кто назначил этого идиота Раббатором. Пусть явится и ответит на мои вопросы». «Все сделаю, ваше святейшество». Еще один поклон, и Зорко так же, как вошел, бесшумно вышел. «Это надо же», — прорычал Лоран, небрежно откинув письмо Карла III в сторону. «Возжелали больше золота и власти? Прежде, не испросив моего позволения, вы о том многожды пожалеете». Изможденный мужчина в пыльной одежде тяжело шагал по наезженному тракту в сторону виднеющейся деревеньки. Наконец-то он сможет поесть и поспать, отогреться. Грудь нещадно жгло, руки дрожали, а во рту стояла страшная сухость. Красные, воспаленные глаза цеплялись за крыши домов, в надежде, что там он найдет помощь. Глава 11. Интерлюдия. Рамейская святость состояла из двух зданий. Строения, возведенные из грубо обтесанного серого камня, были разделены высокой каменной оградой. В женской святости вот уже почти два месяца обреталось ее величество Аманида Лаарн. Женщине, по заведенному порядку, не позволялось покидать своей кельи, где она должна была денно и ночно молиться. Лишь пару раз в день, в сопровождении трех служанок, двух фрейлин и одной раббатисы, королева выходила в зимний сад или на прогулку вокруг святости, и то ненадолго. Королева жила в роскошных апартаментах, состоявших из трех комнат. Приемная, опочивальня, венценосное особое помещение для фрейлин. Ее величество сидела в кресле и задумчиво глядела на горящий камин. Одна из фрейлин читала вслух роман о некоем рыцаре и благородной даме, за благосклонность которой он отважно, до смерти, сразился на турнире. При появлении раббатора все тут же встали и низко поклонились. Последней поднялась Аманида, шагнула к позднему гостю и поцеловала воздух над морщинистой рукой. Раббатор Налан, негромко, притворно-смиренно молвила она, рада вашему визиту, как вы, дочь моя, мягкий голос священнослужителя успокаивающе обволакивал. Оставьте нас, обратился он к служанкам и фрейлинам. Женщины тут же зашуршали многочисленными юбками и вышли, плотно притворив за собой дверь. Королева и раббатор остались одни, устроившись в креслах напротив друг друга, помолчали. «Может, вина?» – предложила Аманида. «Пожалуй, откажусь, дочь моя». «Я ненадолго», – отрицательно покачал головой раббатор, огладив охран, висевший на груди, продолжил. «Пришло письмо. Его величество просит вас вернуться домой». Темные глаза королевы блеснули победным огнем. Карл попросил. «Она ему нужна. Ежели вы нашли ответы на свои вопросы, чувствуете, что готовы вернуться, завтра же поутру подготовим для вас карету, и вы отправитесь в путь». Ее величество посмотрело в глаза собеседнику, но тот не выдержал черной мглы в очах Аманиды и тут же отвернулся, устремив взор на пляшущие в очаге язычки кармина золотого пламени. Хмыкнув про себя, королева облизнула кончиком языка свои неестественно алые тонкие губы. «Итак, можно возвращаться во дворец». Отрезанная от внешнего мира, она получала жалкие крохи информации о том, что происходит в королевстве. Но прежде, как только она окажется за стенами святости, наймет людей, чтобы выкрали раббатора Налана и привели его к ней. Амулет хозяина совершенно точно указал на сидевшего рядом с ней человека, и пусть артефакт светился едва-едва, но сердце старика однозначно подходило для ритуала. Получается, Налан был замечательным человеком, со светлыми помыслами, ни разу в жизни не причинивший никому зла. Старый священник являлся неистинным магом со слабым даром целителя, его душа полнилась любовью ко всему живому, а это редкость, если учесть, где он жил и кто его окружал. Аманида давно пришла к выводу, что святость безнадежно прогнила, но дотянуться до желанного Налана и вырезать его сердце пока не представлялось возможным. Она также знала, что где-то в мужской святости содержат бастардов с магическими способностями, вот только до них добраться еще сложнее, свои сокровища раббаты стерегут пуще любого золота. Впрочем, среди неистинных редко когда находятся нужные ей люди. Да, завтра поутру покинем эти благословенные стены. Я соскучилась по сыну, медленно кивнула ее величество и услышала, как тихо, облегченно выдохнул раббатор. Старик явно что-то чувствовал, некий алчный интерес к своей персоне, идущий от венценосной особы. Кровь в его жилах стыла, стоило заглянуть в черные омуты Аманиды. «Вот и славно, я буду молиться за вас, за вашу душу», — вдруг сказал Налан, искренне веря в силу Всевышнего. А потом, преодолев свой необъяснимый страх, наклонился вперед к королеве и добавил: «Всевышний всемилостив, он простит все, нужно лишь искренне его о том попросить». Раббатор степенно покинул помещение, стараясь не показать, как ему на самом деле поскорее хочется отсюда уйти. Поручить какой-нибудь раббатисе донести радостную весть до ее величества он не мог, это была его прямая обязанность, перекладывать которую он не имел права, но жуткая гостья пугала старого служителя до дрожи, до спазмов в животе. И Налан был искренне рад, мысленно испросив прощения у Всевышнего за такие чувства, что в скорости Аманида покинет стены рамейской святости и будет как можно дальше отсюда. Но на краю сознания свербело уже несколько недель, потому он принял сложное решение и теперь должен был обсудить все с его святейшеством. Настоятель в сопровождении двух воинов, шагал по темным коридорам святости, вниз по витой лестнице и дальше, к задним дверям. Оказавшись снаружи, на мгновение замер, чтобы вдохнуть полной грудью свежий весенний воздух, благоухающий цветущими растениями. Слух ласкало пение птиц в густом лесу, что вздымался за высоким каменным забором. Несмотря на тепло, Рабатор зябко повел плечами. Интуиция, ни разу его не подводившая, кричала, что нужно поспешить. Между двумя зданиями шла невысокая общая ограда, в ней была неприметная дверца. С тихим скрипом створка распахнулась, и настоятель ступил на протоптанную тропинку. Он пересек двор и вошел в мужскую часть рамейской святости. И снова путь по таким же темным, пахнущими сыростью коридорам, через многочисленные анфилады, подъемы и спуски. И всюду его пропускали, кланялись не потому, что должно, а потому, что Рабатора Налана искренне любили. Наконец, вожделенная цель была достигнута. Настоятели и его телохранители остановились перед двустворчатыми резными дверьми, за которыми находился кабинет его высокопреосвященства Арана. Дюжие воины, стоявшие по бокам от входа, даже не шелохнулись, когда мимо них прошли поздние посетители. Рабатор шагнул в приемную, обстановка которой резко отличалась от серости коридоров, здесь даже пахло иначе, цветочными благовониями, ни намека на сырость с тонким шлейфом плесени. На чисто выметенном полу лежат светлый, толстый, искусно сотканный ковер. У одной стены горел камин, у другой стояли шкафы, забитые свитками и тяжелыми, в кожаном переплете, фолиантами. Секретарь святейшества удивленно вскинул светлые брови, быстро вышел из-за стола и вежливо поклонился. «Рабатор Налан, что-то случилось?» «Да, Гарри, мне нужно срочно поговорить с его высокопреосвященством. Подождите, я у него спрошу. Но, если честно, его святейшество сегодня сильно не в духе», понизив голос, поделился Гарри, «боюсь, в аудиенции вам будет отказано», и, снова поклонившись, исчез за еще одной дверью. Долго ждать не пришлось, юркий секретарь в скорости возник перед настоятелем. «Его святейшество ожидает вас», и, предупредительно распахнув створку, посторонился, пропуская Налана вперед. Глава всех святостей Аскалы восседал в широком, украшенном искусной резьбой, кресле за не менее внушительных размеров столом с полированной столешницей и что-то писал, деловито поскрипывая острозаточенным пером. Рабатор поклонился. Ждать пришлось недолго. Аран отложил перо, поднял глаза на посетителя и, задумчиво пожевав губами, спросил. Лично сообщил ее величеству о приказе короля? Да, как вы и сказали. Королева очень обрадовалась. Присядь, кивнув на стул напротив, Аран сложил пальцы домиком и молча дождался, пока Налан устроится на сиденье. Ты хотел со мной о чем-то поговорить? «Да, ваше святейшество», замешкавшись на секунду, Налан продолжил, «хочу оставить пост, уехать в деревеньку и закончить свои дни, тихо служа Всевышнему в небольшой святости». Даже так Аран мысленно возликовал. Он давно хотел убрать Налана с глаз долой, но опасался вызвать ненужные сейчас возмущения, ведь Рабатора любили. А раз тот решил все добровольно, то удерживать его святейшество и не подумает. Как раз освободилось одно место. Вот только готов ли ты стать простым рабатом? Да, готов. И куда же ехать? Заинтересованно качнулся вперед собеседник. В город Друидор, что в герцогстве Йорк. Завороженный лес. Значит, выдохнул отец Налан, отчего-то будущее место служения благодатью разлилось по сердцу. Если не хочешь, я подберу что-то другое, но тогда придется подождать. Неправильно трактовал реакцию высокопреосвященства. Нет-нет, я поеду в Друидор. Утром следующего дня два экипажа почти в одно и то же время из разных ворот покинули стены рамейской святости. Первый покатил в ближайший городок, второй, на северо-восток, к далеким землям герцогини Йорк. Глава 12. Блеск. Выдохнула я, рассматривая первый в этом мире октаэдр на просвет. Грани переливались бриллиантовыми всполохами, завораживая, удивляя и восхищая идеальными краями. Мастер Питер посмотрела на молодого человека лет 25, невысокого и спокойного, как удав, у вас золотые руки. Вы волшебник. Что вы, леди Адри? Мужчина смущенно потупился, но был, несомненно, польщен. Это моя работа, которую я люблю. И это видно, улыбнулась я. Я могу забрать октаэдр? Да, конечно, кивнул Питер, учтиво поклонившись. Мои мастера-шлифовальщики уже наловчились делать тетраэдры и кубы, набили руку и пошли дальше. И вот я счастливая обладательница восьмигранника. Он ляжет в основу магического двигателя. А это первый шаг к научной маготехнической революции. У меня даже кончики пальцев закололо. Настолько мне хотелось немедленно начать работу. Но, увы, один в поле не воин, а моим помощникам нужно время вырасти и стать спецами в своих сферах. Полировка – это заключительная стадия тонкого шлифования. В результате поверхность предмета приобретает зеркальный блеск. Услышала я одного из сторожил, читавшего лекцию новичку. Ты уже научился зачерпывать свою силу и направлять на станок, чтобы он вращался с нужной тебе скоростью, только будь осторожен, сильно не наседай, иначе сломаешь заготовку, и резерв опустошить в два счета. А хрусталь, дорогая вещица, понимаешь, из твоей зарплаты вычтут за порчу. Работала или не прошла даром. Медленно и по чуть-чуть к нам стали стекаться неистинные из ближайших селений и городов. Все они проходили первичный отбор у моих заместителей, на каждого составлялась анкета, затем их собеседовала я, определяя, к какой категории магов отнести и в какой цех назначить, затем им делалось выгодное предложение, с обязательным пунктом принести клятву о неразглашении. Клятва не на крови, но магическая. Обет на крови давали только руководители и те, кто работал непосредственно с печатями из эргров. Группа эгрографов состояла всего из 10 способных неистинных. 6 юношей, 1 старик и 3 девушек. Молодые люди были 18-19 лет с Жазером во главе. Их магические ядра были с перепелиное яйцо, плюс-минус, то есть поболее всех остальных, пытливые умы, въедливые характеры и так нужная мне настойчивость. Каждый из них дал мне мудреную клятву на крови. Даже если кого-то возьмут в плен и станут пытать, не дай Всевышний, они ничего не расскажут, как бы ни хотели. И, прежде чем стать мастерами по начертательной магии, я с каждым поговорила отдельно, давала пару дней все обдумать. Первые хрустальные многогранники они испортили, что неудивительно. Но со временем наловчились, и не так давно у нас вышло вписать печать в хрустальный накопитель. Сложность заключалась в том, что рисовать приходилось чистой энергией. Никаких узоров чернилами на поверхности хрусталя, мы выжигали символы внутри многогранника. Сложная, ювелирная работа, иной раз пот застилал глаза мастерам, настолько кропотливый труд, вытягивающий все соки из нетренированных людей. Магоканалы были хорошо прокачаны только у Жазера, остальные ощущали боль. Но со временем она, боль, пройдет и станет легче, а пока да, придется потерпеть. Ничто не дается легко, я уяснила это на своем опыте. Это называется аккумулироват, произнесла по-русски, народ, сидевший в классе, хором повторил, аккумуляторы собирают энергию сами, благодаря сложной пятислойной печати. Сей артефакт накапливает энергию магического эфира и передает ее дальше, заряжая созданное нами устройство, например, в магосветильнике. Но, я заговорщически прищурилась, на моих губах непроизвольно заиграла хитрая улыбка, мы не будем их продавать, или вставлять в наши лампы. Ха, обойдемся. Из-за хрустального многогранника магические светильники станут непомерно дорогими, потому пусть покупают в наших лавках батарейки, нашему герцогству нужна каждая медяшка, мои игрографы понимающе заулыбались. Ответив на вопросы своих учеников, завершила урок словами. До завтра, ребята. Народ зашумел, отодвигая стулья от парт, шурша листами, исписанные схемами. Ученики, дружно поклонившись, покинули аудиторию. Остался старик Жазер. «Леди Адри», — обратился он ко мне, — «я отошел от дел в лекарской мастерской, занят нанесением знаков на артефакты и хрустальные многоранники, и совсем перестал следить за исследованиями, которые вы затеяли. А в общежитии никто и никогда не обсуждает дела своих цехов. Есть ли подвижки?» Я провела ладонью по лицу и устало улыбнулась. «Да, мы это сделали, мастер Жазер. Вакцины от оспы, тулеремии и чумы готовы. Попадая в кровь живого, формируется устойчивый иммунитет на 5 лет. Потом необходима ревакцинация. Пока создавали лекарства, я страшно злилась, потому что медленно, потому что сложно. И занимала прорву времени у меня лично, а вы ведь знаете, мне бы хотелось делать только артефакты». Я развела руками. Я не испытывала особой любви к пробиркам. В общем, нам срочно необходимо создать микроскопы, а это линзы. Вы ведь знаете, я вижу вещи иначе, чем все другие. Чтобы помочь узреть и лекарям, буду мастерить микроскоп. Да, знаю. И никогда бы не подумал, что вы это умеете. Что именно? Растерялась я, злиться. Я даже ни разу не слышал, чтобы вы кричали на кого бы то ни было, Хотя поводов было немерено, подзудил меня собеседник. Его слова рассмешили. Еще как могу и практикую, только в душе, стараюсь внешне не показывать злости и недовольства, и не люблю почем зря сотрясать воздух, покачала головой, а затем добавила, став серьезной, наши вакцины не позволят умереть ни одному зараженному, вот только, я досадливо поморщилась, почему-то через сутки магический эфир рассеивается в склянках, где содержится антиген, и средство становится бесполезным. Получается, если человек заболел, то лекарство нужно готовить вот прямо сейчас. Я закрыла глаза и подавила на них подушечками пальцев. Я мало спала в последнее время, ломая голову над многими вещами, и теперь было такое ощущение, будто у меня под веками насыпали песок, который причинял неимоверные страдания. Консерванты, стабилизаторы, все это необходимо, но, увы, я в растерянности, как их создать. В общем, сегодня приготовит первую партию свежей вакцины, а завтра с утра мы начнем прививать горожан, у кого нет магоисточника. Человек 100 вакцинируем, затем вторая партия и так далее.